Даниил же пробыл 11 лет. Ниже об интересной книге Лана мы будем говорить еще раз. В период, сменивший царствование Петра, у высших сановников не прекращалось внимание к искусству слепых музыкантов. Ефименко рассказывает. Бандура и бандуристы в 18 столетии были в большом почете. При Елизавете Петровне находился придворный бандурист Григорий Михайлович, слепой, который даже пожалован был в дворяне. К этому бандуристу хаживали в гости в бытность в Петербурге именитые наши украинские паны вроде Маркевичей, и с ними и с придворными певчими куликали, беседовали запросто. Мода держать бандуристов распространилась и между петербургскими вельможами. «Киевская старина», том 6, 1883 год, страницы 173-174. При дворе Екатерины II состоял в чине камер-гуслиста музыкант Трутовский, игравший на гуслях, зрячий. С голоса народных певцов он составил несколько сборников песен. Труды 12-го археологического съезда в Харькове, том 3, страница 318. Его примеру следовали Чулков, Попов и другие тогдашние собиратели из устного эпоса. В предисловии к третьему изданию книги «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», сообщается, что в царствовании Екатерины отпечатан был предназначавшийся для дворянской интеллигенции так называемый «изящный песельник», частично заключавший в себе то самое народное творчество, которое записывал и казак-этнограф. Если подобное внимание здесь выпало и на долю слепых певцов, то, несомненно, вызывалось оно лишь соответствующими качествами их песенного искусства. Глава пятая. Екатерина II пригласила на русскую службу ученого математика и физика Леонарда Эйлера 1707-1783 годы. При Анне Иоанновне Эйлер в Петербурге уже поработал вместе со своим товарищем по Базельскому университету Бернулли Даниилом. Тогда с ним произошло здесь несчастье. Вследствие крайне плохих условий труда, какие были созданы русским правительством для работников науки, Леонард испортил настолько зрение, что утратил даже один глаз. Теперь же, едва прибыл он вторично в Россию, ослеп совершенно, имея 58-летний возраст. Однако исключительная трудоспособность Эйлера от этого не уменьшилась, а, пожалуй, еще усилилась. До сих пор, владея зрением, Леонард Эйлер написал 297 научных трудов. Потеряв же зрение в остальные 17 лет жизни, он составил и продиктовал сыну и ученикам своим 459 новых произведений огромной ценности. Слепой ученый браться лично за перо не решался, а также не пользовался для этой цели никакими приспособлениями из употребляемых другими слепыми его современниками, о деятельности которых, имевшие место на западе Европы, он в России, очевидно, слышать не мог. Работая по всем разделам чистой и прикладной математики, Эйлер в этой науке сделал величайшее открытие — создал вариационное вычисление. Когда оно получило известность, французский математик Д'Аламбер писал об Эйлере, что его достижение превосходит силу человека. Леонард обладал искусством о труднейших научных предметах говорить в печати до крайности просто и ясно, что делало их легко понятными. Интересовала Эйлера не одна высшая математика. Он составил прекрасную, очень популярно изложенную книгу «Механика» или «Наука о движении», а также «Новая теория Луны» и другие. Английский моралист Самуил Смайлс охарактеризовал Эйлера, говоря, что слепота придала его обхождению с людьми больше мягкости, исключительной светлости уму и обострила память ученого. Действительно, Эйлер был способен работать буквально до самозабвения. Трудов своих не оставлял он до последнего дня жизни. Леонард Эйлер был в России первой личностью, достигшей при отсутствии зрения огромнейших высот ученого-деятеля. Известие в ЦИК от 5 октября 1933 года. Смайлс. «Жизнь и труд», страница 492. Пребывание слепого Эйлера в Петербурге совпало с восстанием крестьянства на Украине, известного под названием «Колиевщины» или «Гайдамачины». Повстанцы именовали себя «Колиями» и «Гайдамаками». В восстании деятельное участие принимали украинские кобзари. С присоединением к России Украина распалась на две части.